спросил он все же, так на всякий случай. «Да нет, я же там дома. А ты разве куришь?» «Ну, ты красиво куришь». «А вот он как кусает». Лилька отмахнула досадливо. «Ладно, заживет. Теперь плати и пойдем». Алексей поискал глазами официанта. Глава 13. Он приехал раньше условленного срока и теперь стоял под арочкой с неоновой красной буквой «М», там, где бульварное кольцо обрывается у Москвы-реки, чтобы возобновиться и продолжиться у Яузы. Из дверей метро валил народ, взбудораженный, торопливый, какой бывает только в новогодье. Несли битком набитые сумки, аккуратные магазинные свертки, коробки с тортами в пестрых перевязях, авоськи, где все на виду, и деловые портфели, звякающие потаенно из сумок, а у кого и просто из карманов выглядывали фольговые горлышки шампанского. Вываливались из тепла на мороз, попыхивая паром. А с мороза в тепло в другие двери вваливалась такая же плотная толпа. И здесь были все те же приметы — кошелки, свертки, авоськи, коробочки, фольговые горлышки. И даже казалось, что это одни и те же люди, эдакие шалуны, весельчаки, вбегают в одну дверь, избежав по лесенке, обогнув турникет, выскакивают из другой двери. А вот и мы, ха-ха! Появился дедек с лохматой елкой на плече. «Торопись, пора наряжать, ведь скоро полуночный звон». Но дедек никуда не торопился, поставил елку на земь и, слегка покачиваясь, хотя ветра не было, оперся на нее же. Алексей понял, что продает, что празднует загодя. Он взглянул на часы, однако до 9 еще оставалось минут 20. И он решил, чем так стоять, прогуляться вокруг да около, тем более, что его внимание привлек громадный пустырь, погрязший во мраке. Со всех сторон, со всех этажей лился свет бесчисленных окон. Уличные фонари высвечивали кружение тихих снежинок, гирлянды иллюминации перекинулись через улицы, совсем близко жарким угольком накалилась в вечернем небе звезда Кремлевской башни. А тут, в соседстве со всем этим щедрым светом, стыл черный и бездонный мрак. Алексей пересек Волхонку и вышел на край котлована. Котлован был так обширен и глубок, что казался кратером вулкана, разверзшегося не на вершине горы, а наоборот в низине, в паде. В этой яме угадывались свои возвышения и свои провалы. Кое-где они были присыпаны снегом по смерзшейся сухой земле, а в других местах отливали блеском вспучившихся наледей, мерцали живыми токами грунтовых вод. Будто бивни ископаемых мамонтов торчали в разброс искореженные сваи. Алексей Рыжов догадался, что такое перед ним. В его голове пронеслось чередой все слышанное ранее об этом и все так или иначе с этим связанное. «Храм Христа Спасителя, помните, на Волхонке, его взорвали», — сказывал ему профессор Шамшин. «Я не помню», — отвечал Алексей. «Я не москвич, я из Ленинграда, точнее Кронштадт». А на крутом Печорском откосе Галина Тимофеевна Сиротина, районный архитектор, показывала ему четкие пролеты моста, шагнувшего через Печору. «Знаете, эти стальные конструкции из каркаса Дворца Советов, да, прямо из ядра цоколя. Перед войной я работала на строительстве Дворца Советов». А Лилька Панкратова сказала: «Мы встретимся с тобой у метро, у Дворца Советов, в 9 вечера. Знаешь, где Дворец Советов?» Он знал. Он предостаточно знал обо всем этом, примерно столько же, сколько знали остальные. Его тетка, тетя Надя, рассказывала, что храм Христа Спасителя был громаден. Его золотые главы были видны верст за 30, когда подъезжаешь к Москве. Да-да, точно так же, как из Кронштадта виден Исаакий. От Исаакия можно видеть купол морского собора в Кронштадте через весь залив. Но нет, пожалуй, с Исаакием он храм Христа Спасителя сравнения не выдерживал. Исаакий впечатляет больше, в нем цельность, классика. Зато этот в Москве был куда более русский. Жалели? Одни жалели, а другие нисколечко. А кому теперь жалеть? Ведь в Москве и москвичей наперечет, как в Ленинграде питерцев. Но, понимаешь, надо учесть, что на этом самом месте собирались строить Дворец Советов. Его уже начали строить, но вдруг война. Однако тут уж Алексею вовсе не понадобились тетушкины объяснения, все последующее было на его собственной памяти, на его, хотя и не столь уж долгом, но великом веку. с измальства, едва ли не с первого класса.